Глава 9. Договор. Он встретил их уже вечером первого дня. Бородатый мужчина, отец семейства, одетый в длинный походный плащ, толкал перед собой ручную дорожную тележку с большими колесами. Тележка была завалена узлами, коробками и разным житейским скарбом. Лицо толкающего было угрюмо. Он одарил Риза совершенно равнодушным взглядом, оценив опасность, исходящую от мальчика, как ничтожную. Следом, едва поспевая за мужем, шла женщина. Вид ее выражал испуганную озабоченность. Поклажа она не была обременена, зато тащила за руки двух детишек, мальчика и девочку, погодков, лет 5-6. Детки тоже казались испуганными. Вдобавок на спине у нее пристроился младенец в удобной сумке на лямках. Риз даже расспрашивать их не стал, только шаг прибавил. И так ясно, беженцы, самые первые, смысла разговаривать с ними нет, вряд ли что знают. На следующий день ему встретилось уже не менее 30 таких групп, все одинаковые, угрюмые мужчины и испуганные женщины с детьми. Пару раз его даже окликнули, видимо, сагарнские, знавшие мага в лицо. Риз махал приветливо рукой и шел дальше. Двигался без остановок и делал привал только когда уже совсем не мог идти. Тревога гнала его вперед. На третий день поток стал уже практически непрерываемый. Его часто окликали по имени, узнавая, но Риз шел слишком быстро, чтобы отвлекаться на ненужные разговоры. Шел до позднего вечера и даже немного ночью. Спал без костра, не тратя силы на поиск дров, и к следующему полудню увидел городские ворота. А за городом, со стороны западных ворот, через которые он когда-то вошел в Сагарн, как символ пришедшей беды возвышалась скала, в которой находилась его лаборатория. Зуб дракона, выросший втрое за время его отсутствия. В воротах его снова окликнули. Он был единственный, кто входил в город. В окликнувших стражниках Риз узнал старых знакомцев. Те же парни, что встречали его в первый раз. «Здравствуй, мастер Риз». Они одновременно приветствовали, отсалютовав копьями. «С возвращением! А у нас, вишь, какие дела!» Теперь юноши могли похвастаться наличием растительности на лице. Усы росли у обоих. «А чё здесь?» — уставшим голосом спросил Риз. «Вы же раньше стояли у западных. Повысили». «Там сейчас дружины дежурят», — напряженно ответил старший. «Да ты, наверное, ничего не знаешь?» «Сейчас узнаю. Грей, в городе?» «Риз, бродяга, вернулся! Ха-ха!» Брюера он встретил прямо у комнаты лорда-мастера. «Грей, смотри, кто здесь!» Старый вояка обнял маленького мага. Риз сразу отметил, что на левой руке воина не хватает кисти. Культя была перевязана куском белой тряпки. Брюер перехватил взгляд мальчика. «Оставил у Кириги. Так бывает!» Он досадливо подмигнул. «Это еще спасибо твоей!» «Риз!» Дверь распахнулась. На пороге стоял лорд-мастер. «Риз, мальчик мой, проходи, проходи скорее, Эгор!» Верный слуга был здесь, за спиной. «Эгор, ты знаешь, что делать? Ну, друзья, прошу!» Грей буквально втащил Риза в комнату. Брюер вошел следом. Эгор, открыв окно и чуть ли не наполовину высунувшись наружу, проорал. «Эй, да ты, бегом за Сафи, скажи, брат вернулся!» Ризу уже рассказали, что его сестра живет теперь не дома, а у лорда-мастера, в казармах, что, по мнению мага, являлось правильным. Времена нынче такие, что маленькой девочке лучше быть рядом с сильными воинами. Риз услышал цокот. Большая черная птица спешила к нему. «Карган!» — мальчик присел обнять друга. Ворон раскрыл крылья ответить на объятие, но правая безвольно висела, не желая подниматься. «Что с ним?» — Риз посмотрел на Грея и Брюера. «Кроберги. Мне вот кисть, ему крыло подстрелили. А вот Брюер замялся. Твою Роксану взяли в плен. Закончил за него Грей. Как в плен? У Риза похолодело внутри. Почему? Прости, мы ничего не могли поделать. Брюер виновато опустил голову. Кругом такая бойня была. Они так мощно надавили, что нас снесло. Центр прорвали, тех, кто справа был. Он отчаянно махнул неповрежденной рукой. Короче, похоже, что в живых твоя волчица и осталась. Сам видел, как ее сети накрыли. Нас оттеснили, мне вот руку оттяпали. Если б не твоя Сафи, хана мне. Сафи? Вы взяли с собой в бой маленькую девочку? Да вы в своем уме, Грей! Риз был в бешенстве. Где она? На стене дежурит со своими. Я ее десятником поставил над молодыми, ответил вместо Грея Брюер. Нормально так справляется. Справляется? Да ей всего 8. Вы понимаете, всего 8 лет. Она маленькая девочка. Да, я хотел, чтобы она стала воином, но ей 8. Опомнитесь. Мастер Риз. Огромная ладонь лорда-мастера с размаху упала на поверхность стола. Риз, мальчик мой, к сожалению, здесь больше нет маленьких девочек. Все, кто может держать оружие, будут драться. Остальные будут ждать, когда их прикончат варвары. Как ты думаешь, что она выберет? Риз молча переводил злой взгляд с Грея на Брюера. Умом он начинал понимать, что они правы, но допустить даже возможность опасности для Сафи он не мог. Снаружи раздался частый топот ног. Дверь распахнулась. «Вы меня узнаете?» Перед ним стояли 2 испуганные девочки. И это они еще успокоились. Минуту назад их лица выражали ужас, а они сами застыли посреди двора, не смея пошевелиться. Виной тому спутники Риза. Он настолько привык к ним, что не всегда отдавал себе отчет, какую реакцию вызывают они у окружающих. Лишь после того, как мальчик голосом попросил волка и огромную черную птицу подождать его за воротами, девчушки начали приходить в себя. В ответ на его вопрос они лишь глупо моргали. «Что, совсем?» Риз расстроился. Но тут младшая, а она всегда была посмелей, выглянула из-за спины сестры и сказала: «Ты утонул 3 года назад». Старшая шикнула на нее. «Как он мог утонуть, когда он здесь? Это не он». «Нет, он». «Я тебя сейчас стукну». Риз поспешил не допустить ссоры. «С чего вы решили, что я утонул?» Обе пожали плечами. «Папа сказал», — в голос ответили девочки. «Вот оно что». Продавший его отец объяснил отсутствие сына несчастным случаем. «Я не утонул. Я выплыл». «А почему ты не приходил?» — недоверчиво спросила старшая. «Ну, я выплыл далеко». «А где мама?» Риз боялся задавать этот вопрос. Ответ на него он знал. Еще тогда местный знахарь на вопрос отца о здоровье жены грустно покачал головой, но надежда оставалась. «Мама умерла», — убила надежду Сати. Ее голос был спокоен, боль от утраты у нее давно прошла. «Почти сразу, как ты пропал». Риза больно кольнула внутри. «Кама, бездельница, ты куда провалилась?» Грубоватый женский голос отвлек Риза от грустных мыслей. «А? И ты здесь?» Девочки испуганно обернулись. Голос принадлежал плотной, среднего роста женщине. Ее можно было бы назвать красивой, если не нагловато надменное выражение лица. Правда, сейчас оно выглядело немного растерянным. «Ты кто?» С одной стороны, она здесь хозяйка и с пришлым не собиралась любезничать. С другой, уж больно хорошо чужак был одет. Не оборванец какой. Господин. Риз не стал представляться. «Где хозяин этого дома?» — надменным тоном спросил он. «Он у лорда-барона, господин. Просит отсрочку по долгу». Риз горько усмехнулся. «Сколько он должен?» 1,5 фунта. Риз даже присвистнул. «Хорошо живут». Он присел на корточки перед девочками. взял их руки в свои. «Мне снова придется уйти. Но не бойтесь, я позабочусь, чтобы у вас все было хорошо. Слушайтесь отца и эту добрую...» Он сделал ударение на слово «добрую» и грозно посмотрел на хозяйку. «Добрую женщину. Прощайте. Все у вас будет хорошо». Он встал, легонько щелкнул Сати по носу, подмигнул и вышел со двора. Стало грустно. Мама умерла. Отец предал. Сестры, они его не помнят. Он для них чужой. Этот дом больше не его. Тогда он уйдет и найдет себе новый. Такой, в который обязательно захочет вернуться. Но сейчас надо... «Рис!» Кудрявое бестие кинулось к нему. «Рис!» Ее симпатичная мордашка уткнулась в ее грязную со следами крови куртку. «Ты вернулся!» Сафи сжала его так сильно, будто он собирался снова ее покинуть. Теперь она его никуда не отпустит. «Рис, прости!» Полным раскаяния голосом, жарко дыша ему в грудь, сокрушала сестра. «Ты, наверное, знаешь, Роксана, она в плену. Это из-за меня. Если бы я не сбежала за дружиной, ее бы не схватили. Прости, я не хотела». «Тогда бы ты не спасла Брюера». Рис успокаивающе гладил ее волосы. «Это судьба. А Роксану мы вытащим. Обещаю, если она жива, мы ее вытащим». «Она жива», — сказал Брюер. «Два дня назад вернулся сбежавший из плена боец. Так он видел ее живой, в клетке». «Рис!» — Сафи отстранилась и смотрела на брата. «Они убили Хогара». Влага блеснула в глазах. «Они его растерзали». И она, пряча слезы, снова ткнулась в его куртку. Новость ошарашила Риза. Он растерянно посмотрел на Грея и Брюера. Грей отвернулся. Брюер до боли сжал глаза, подтверждая слова Сафи. Значит, он больше никогда не услышит громкий хохот старины Хогара. «Что они хотят?» — собравшись, спросил маг. «Оплакивать друзей он будет после». «Как что?» — сухо ответил Грей. «Как и в прошлый раз, они хотят переселиться на материк». «Так давайте пустим их!» Словно не понимая, как такая мысль не пришла в голову остальных, наивно предложил Рис. «В Баламауте много земли, пригодной для скотоводства, и почти никто не живет. Им там будет в самый раз». «Если б было б так просто», — разочаровал его лорд-мастер. «Они не стали вступать в переговоры. Захотели урвать кусок пожирнее». «Ясно. Тогда я пойду к ним переговорщикам». «Рис!» — Сафи смотрел на него изумленными глазами. «Они убили Хогара, а ты хочешь с ними договариваться?» «Эта война нас погубит. Мы не можем этого допустить. Грей...» — Рис обернулся к лорду-мастеру. «Брюер знает о Сафи?» «Да. Я сказал ему после гибели Хогара. Она его заменила и теперь тренирует молодых». Брюер подтвердил кивком. «Я так понимаю, никто не лишал Харрига титула?» Все переглянулись, не понимая, о чем толкует маленький маг. «Да», — Грей, недоумевая, глядел на маленького мага. «Думаю, Сафи — прямая наследница Харрига. Только объясни, что ты задумал». «Все просто». Рис отстранил от себя Сафи и встал перед ней на одно колено. «Сафи — королева по крови. Я, как старший, но не родной и совершеннолетний брат, могу быть опекуном и регентом. Я смогу договориться с варварами от ее имени. Кроберги чтут право крови». «Они не станут разговаривать с магом», — возразил Брюер. — «Они ни с кем не станут разговаривать». — «Брюер прав», — подтвердил Грей. — «Тебе нечего им предложить». — «Нет, есть. Надо только кое-что найти». Все заинтересованно посмотрели на него. — «Мне нужен кусок руды. Хотя бы один». — «Для чего?» — голосом человека, обладающего нужным, спросил Грей. Рис осмотрел всех присутствующих. «Сафи, Брюер, Карган, Эгар, подождите в коридоре. Мне крайне важно сказать пару слов лорду-мастеру. Наедине». Когда за ними закрылась дверь, Грей подошел к прикроватной тумбочке. Открыл ее. Тебе это нужно?» Внутри переложенной серебряной фольгой шкатулки лежали два почти одинаковых маленьких камушка синего цвета, размером с ноготь большого пальца. «Да, дай мне один». «Он твой». Рис протянул было руку, но Грей остановил его. «Но ты хотел мне что-то сказать». Рука мальчика замерла. «Ты мне веришь?» Рис был серьезен, как никогда. «Да или нет?» Грей строго смотрел на мага. «Допустим, верю». «Да или нет?» Грей закусил нижнюю губу. «Верю. Говори». «Дело в том, что я... Я не могу взять тебя с собой. Для начала надо с ними договориться. А потом придешь и подтвердишь договор». «Они тебя убьют». Сафи не думала скрывать слезы. «Они убивают всех магов». «Неа, не убьют. У меня есть сильный, очень сильный аргумент в кармане». «Из чего ты решил, что имеешь право? По мне, ты просто наглый мальчишка, возомнивший о себе не весь что. Я слышал, ты утонул, и вдруг стоишь здесь. Как так могло случиться?» С отцом он разминулся. Может, оно и к лучшему. Ему не о чем с ним говорить. Спутников Рис оставил внизу. Лорда-барона он не опасался. Мальчик пришел договариваться. «Случилось, как случилось. Я здесь по другому поводу». «Ты забываешься». Лорд-барон надменно взглянул на мальчишку. «Еще раз ты позволишь себе подобное, и я прикажу тебя повесить. По закону ты уже мертв». «Вряд ли ты осмелишься это сделать. Ну, если только не хочешь угодить на костер». «Что ты несешь? Какой костер?» «Я маг. За убийство мага положен костер. Впрочем, я не собираюсь доводить до этого. Глянь в окно. Видишь моих спутников?» Лорд-барон озабоченно глянул. В окне было видно Роксану и Ворона. А еще замерший в испуге стражник. «Я сам видел, как за 2 секунды мой волк убил 3, а 4-го прикончил с особым зверством. В это время ворон убивал 2 других. А в случае чего, я скажу, что ты меня оскорбил, не пустив в дом с тотемом Бесейро», — Рис усмехнулся. «Я имею право». Хозяин дома слыл человеком хитрым и умным. Он не стал кричать и возмущаться, кичась своим происхождением, и задал самый подходящий в этой ситуации вопрос. «Что ты хочешь?» «Сколько должен мой отец?» 2 фунта, не задумываясь, ответил арендодатель. Рис глянул с удивлением. «Я думаю, значительно меньше. Вот здесь...» — он бросил к ногам лорда-барона кошель. «Его долг и 2 года аренды вперед. Согласен?» Глаза собеседника жадно загорелись, но достоинства он не потерял. Глянул оценивающе на кошель. «Согласен». «Благодарю», — Рис слегка поклонился. «За отца. Прощай». Его провели через весь лагерь. Показали всю силу войска варваров. Конечно, их были не сотни тысяч. Куда меньше. Но гораздо больше, чем они могли победить. И сражаться Рис не хотел. Битва — это когда много крови. А варвары, казалось, были рождены для войны. Рослые, сильные, вооруженные более тяжелыми мечами и топорами, одним видом специально изуродованных лиц внушали ужас. И, несомненно, все как один были дикарями, сильно смахивающие на животных. Ризу довелось увидеть, как один из молодых мужчин, подхватив на руки девушку, прижав ее к телеге, занялся с ней любовью прямо на улице. Причем окружающие не восприняли это как нечто необычное. А еще были звери. В клетках, на колесах и свободно расхаживающие среди людей. Медведи, волки, крупные собаки. Их не боялись даже дети. Рис сильно подозревал, что то были переселенные души погибших в бою воинов, таких как Роксана, которую мальчик с надеждой высматривал среди клеток. Но Рис видел и другое. Дети. дети и женщины. Много. И далеко не все женщины были воинами. Тех как раз было очень мало. И если не считать, что кроберги жили в утепленных шатрах, а не в домах, и носили одежду из шкур, то почти ничем не отличались в своих повседневных делах от сагарнцев. Ну, разве что жители Сагарна не занимались любовью на улице. Хотя, может, статься увиденное юным магом было случаем единичным. «Зачем ты пришел?» Тон одного из семи воинов, сидевших в шатре, был сдержанно враждебным. Видимо, вождь. Остальные, похоже, тоже не последние. Здесь сидели те, кто мог принимать решения. Я пришел заключить мир. Мир и сделку. Ты пришел договариваться от имени маленькой девочки? Мужчины, посылающие мальчика на переговоры, и которыми верховодит девочка не воины. Тебе нечего мне предложить. Предки моей младшей сестры владели почти всем нашим севером. Она королева по крови. Нам договариваться не о чем. Предводитель варваров сделал надменное лицо. Теперь весь ваш север стал нашим. Ненадолго. Голос Риза был полон достоинства. Нам действительно не сдержать вас. И нам придется драться или уйти. Но после придет империя и вышвырнет вас обратно за океан. И вам сильно повезет, если он к тому времени не растает. Все, кроме главного, возмущенно загалдели. Тогда подожди свою империю. Вожак поднял руку и гомон стих. И сразись с нами. Пока придет помощь, вы разорите все наши земли. А после того, как мы вас выгоним... Ризу пришлось повысить голос, перекрывая снова поднявшийся гомон разозленных варваров. А мы вас обязательно выгоним. Наше положение станет зависимым от империи. Моя королева этого не хочет. Тогда выходите и деритесь, выкрикнул кто-то из варваров. Мы можем выйти и сразиться. И даже можем победить вас. Но для нас это будет еще хуже поражение. Империя придет и добьет нас. Мы проиграем все равно. «Вам нас не победить!» Снова раздался тот же голос. Теперь Рис разглядел крикуна. Это был юноша, самый молодой из варваров. «Эйра, сын мой! Ты здесь для соблюдения священного числа, и тебе следует молчать!» Тон вождя был строг. И, обращаясь уже к Ризу, спросил. «Из чего ты решил, что нам есть до этого дело?» «Меня провели по вашему лагерю. Я видел много. Достаточно, чтобы понять, твои люди устали. Сами женщины и дети. Я знаю, что с ними будет, если вы потерпите поражение». На этот раз предводитель погасил волнение в самом зародыше. «Кто ты?» Во взгляде вождя Рис увидел зачатки уважения к себе. «Я сводный брат леди Сафи. Я нарадовый маг Сагарна. Я...» «Ты маг?» — шипя спросил вождь. «Ты нас обманул! Мы не разговариваем с магами. Мы их убиваем!» — послышался шелест вытаскиваемого меча. Эйра решительно встал и направился в сторону пришельца. Рис сунул руку в карман, готовясь сжать заветный минерал. «А ну сядь!» — рявкнул на него предводитель. «Но, отец!» «Сядь, я сказал!» — сквозь зубы повторил вождь. И, обращаясь уже к Ризу, спросил. «Ты это знал?» «Что именно? То, что вы убиваете магов?» «Да». «И пришел сюда?» «Как видишь, только я не совсем маг. Гораздо больше». Варвар внимательно глядел на Риза. «Говори». «Я предлагаю мир на следующих условиях. Вы уходите от Сагарна. Моя королева отдает вам Баламаунт. Его земли превосходно подходят для скотоводства». Также мы поможем вам с провизией. И, наконец, главное, мы становимся союзниками против империи. И ты считаешь, что мы согласимся, предлагая нам то, что и так наше? Рис молча оглядел присутствующих. Если он что-то понимал в людях, то шестеро из них хотели услышать от него такое, что позволит им остановиться. Мы можем поговорить наедине? Отдай мне моего волка. Рис открыл Эндону свой секрет, взяв с него слово сохранить все в тайне. Удивительно, но предводитель варваров поверил, и это было удачей. Уж больно Ризу не хотелось демонстрировать свое превращение. И дело даже не в том, что жалко использовать кусочек руды. Он не знал, чего от себя ожидать. Дракон ему не подчинялся и жил своей жизнью. Но Рис чувствовал, что способен его приручить. Осталось узнать, как. «Про какого волка ты говоришь?» Они договорились. Эндон сказал, что сможет убедить своих. Видимо, его авторитет был безупречен. Встреча с Сафи становилась формальностью. «Волчицу, которую вы схватили в битве у Кириги». «Так это твой зверь убивал моих воинов?» Варвар скривил рот. «А кто убил моего друга?» Рис зло смотрел на Эндона. Вождь Кробергов кивнул в знак понимания. Он знал, каково это — терять. «Согласен. В битвах гибнут воины. Нам придется примириться с этим. Я верну тебе волчицу. Хотел сберечь ее для жены, но раз такое дело...» «У тебя все равно ничего бы с ней не вышло. Она давно не волк». «Привет». Рис взялся руками за прутья клетки, просунул лицо внутрь, насколько можно. Холодный металл ожег кожу, но он не обращал на это внимания. Мокрый нос серого зверя уткнулся в него. «Я тебя нашел. Пойдем. Нас ждут». Маг протянул руку к Эндону. Вождь варваров отстегнул от пояса тяжелый боевой топор с массивным обухом и вложил в ладонь мальчика. Увесистый инструмент утянул руку вниз. Вышло нелепо. Ризу пришлось слегка нагнуться, чтобы не ударить себя по голени. Эндон сдержанно усмехнулся. А вот с любопытством смотрящие на это Кроберги, в основном женщины и дети, обидно засмеялись, показывая на Риза пальцами. Он отпустил рукоять топора, крутнул ладонями. «Можно?» — спросил он у Эндона. Вождь пожал плечами. Маг продолжал крутить, и когда огненный шар стал размером с голову ребенка, швырнул его вверх. Пролетев ярдов 15, раскаленная магическая энергия с треском разбилась на множество осколков, превращаясь в красивый и яркий фейерверк. Толпа ахнула, многие глядели, раскрыв рот. Рис воспользовался моментом и, схватив топор, с силой ударил обухом по замку. Душка со звоном отлетела. Мальчик открыл дверцу клетки и протянул руки, обнимая подругу. Когда он и Роксана вышли из лагеря Кробергов, их уже с нетерпением ждали.